Глава 10. Грома я слегка потрепал по голове, пока тряслись в машине. Не просто поощрительно, давая понять, что доволен им, а по-братски, как сокровенного друга. Именно с такой эмоцией, а собаки ловят эти тонкости, как никто другой. И зная, что тем самым я надолго поселил в собачьей душе тепло и благодарность, я закрыл глаза, как бы задремав, а сам задумался о своем. А что у меня свое? А где-то все то же. Я думал о нарушителе нашего пятого поста. Все-таки что-то в нем было не так, и я все не мог четко зацепить это «не так», превратить его во внятную мысль. Ну так вот, пока едем, никто не мешает мне подумать как следует, преобразить непонятки в систему. Почему за таким никудышным мужчинкой примчалось КГБ? Ну пусть приехали, черт с ним. Приехали, увидели этого замухрыгу, махнули бы руками, разбирайтесь сами с ним, вызывайте милицию, у нас своих дел выше головы. Нет, потащили с собой. Понятно, что материал по проникновению на военный объект в любом случае будет разрешать военная прокуратура. Но если нет угрозы безопасности страны и нет диверсии, то оперативное сопровождение будет осуществлять не контрразведка, а местная милиция, как по банальной попытке кражи. Хотя факт проникновения на военный объект — это уже угроза безопасности, даже если мужичок просто хотел сапоги стырить. А он точно местный житель. Я совсем не знал этого, но точно знал, что так сыграть, прикинуться до самых мелочей, до грязной робы, до грубых провинциальных башмаков, до той самой рукавицы, найденной... Стоп! Сразу я не догнал, но спустя секунду понял и даже удивился. Вроде бы и логики особой тут не было, но было что-то больше логики. Озарение? Может быть. Я подумал, а не бросил ли наш злоумышленник еще что-либо там в лесу? То бишь, на территории части, в том месте, где мы его задержали. Какой-то компромат, что с потрохами выдал бы его при личном досмотре. Но вот на самом деле могло бы такое быть? Могло, не могло, проверить надо. С меня не убудет. Вот как пойду в наряд, так и попробую. Решим по обстановке. С тем мы приехали. На завтра на утреннем разводе я вновь оказался в центре внимания. Романов заговорил о вчерашних событиях. Наш личный состав принимал участие в мероприятиях по поиску туристов, словом, лиц по неосторожности потерявшихся в лесном массиве. Командир махнул рукой, как бы очерчивая этот самый массив. При этом организованными поисками была обнаружена группа вооруженных лиц, осуществляемая незаконную... осуществляющая незаконную деятельность по отстрелу диких животных. Короче, мать, были обнаружены браконьеры. Заплутав в причастных и депричастных оборотах казенной речи, полковник решительно рассек ее почти матершиной, и дальше рассказ побежал легко и быстро, и подошел к завершению следующим образом. «Рядовой Сергеев, выйти из строя!» «Есть!» Четко по всем строевым правилам я вышел, сделал поворот кругом, застыл по стойке смирно. Командир значительно помолчал и изрек. «Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, рядовой Сергеев у нас служит без году неделя, а уже сумел дважды отличиться. Что с ним будет к концу службы, я пока это себе представить не могу. Может, подполковником станет?» По рядам пробежался легкий подобострастный смешок. Позволив себе шутку, полковник Романов вновь стал серьезным. «Равняйсь!» Строй подтянулся, затих. «За отличное несение службы, отвагу и решительность, проявленные при задержании опасных преступников...» Тут я вновь стал опасаться, что пойдет петлять спираль сложно подчиненных предложений, но шеф, видать, сам решил не усугублять. «Рядовому Сергееву объявляется поощрение в виде внеочередного увольнения в город, а также... Он будет представлен к награде. «Служу Советскому Союзу», — отрапортовал я. «Встать в строй». «Есть». Радостные мысли закружились в голове. Какой награде меня представят? Ну, вряд ли это будет медаль, здесь надо сразу губу закатать. Скорее всего, некий значок. Почетный знак, говоря официально. Ну что ж, и это более чем неплохо. Размечтавшись, я упустил дальнейшие слова начальства, но вовремя спохватился. Речь шла о деле довольно необычном. Я настроил внимание и быстро уловил суть. Всякое начальство всех времен и народов обожает бомбардировать подчиненных гениальными, по его начальственному мнению, или хотя бы плодотворными идеями, при этом, разумеется, перекатывая их исполнение на плечи подчиненных. Сейчас об этом речь и шла. Не знаю, кто именно наверху, да это и не важно, разразился идеей провести в подчиненных ему частях и гарнизонах специальные занятия по основам химзащиты. Обычно такие активности возникают после тематических несчастных случаев. Случилось ДТП, по всему военному округу поступает приказ о внеплановых уроках по правилам дорожного движения. Произошел пожар, и грозным приказом заряжается инструктаж о мерах противопожарной безопасности. В данном случае к бабке не ходи, где-то какой-то балбес по дурости надышался ядовитой дряни, тем самым подняв на уши чуть ли не половину советской армии, и пошла писать канцелярия. Усилить контроль за хранением ядовитых и боевых отравляющих веществ, провести ревизию при необходимости отправить на уничтожение вещества, выслужившие предельные сроки хранения. Провести проверку работоспособности специального оборудования и индивидуальных средств защиты. Провести дополнительные инструктажи по мерам противохимической защиты. Примерно такие расклады и раскладывались сейчас между старшими офицерами нашей части. Чаще всего устрашающие бумаги приходили с такими сроками исполнения, где сделать и отчитаться надо было срочно, стремительно, сегодня, если не вчера. Поэтому и приходилось решать в торопях. Развод затягивался, но вот решили наконец. Все свободные от нарядов и караулов отправляются в один из учебных классов, где занятия проведет зампотех майор Гончаров. Высокий черноволосый мужик сурового вида, очень похожий на артиста Игоря Ледоградова. Ростом он был чуть пониже меня. Лицо всегда мрачное, говорил редко, да метко, в чем нам пришлось убедиться в течение ближайшего часа. Итак, учебный класс. Туда спешно принесли наглядные пособия, плакаты, противогазы, один экземпляр ОЗК, общевойсковой защитный комплект. Прорезиненный комбинезон, включающий капюшон и спецобувь, то есть полностью герметизирующий бойца, создающий ему жизненное мини-пространство. Теоретически, ОЗК должен был исключать воздействие на человека как любых отравляющих веществ, так и радиации. А на практике... Все понимали, что на практике лучше бы этого не было. «Итак, всем слушать сюда». Объявил зампотех после ритуальных скачек типа «встать, смирно, сесть, приступить к занятиям». «Смотреть тоже, понимать с первого раза. Я вам не философ какой-нибудь, я еще хуже. Повторять не стану, а если повторю, то указкой по башке. Усвоили? Отвечать молча». Указка у него в руке была настоящая армейская, будто ее вытесали из черенка лопаты. Ответом на вопрос было безмолвие. Сказали же «отвечать молча». Все так и ответили. Майор остался этим доволен. «Тогда приступим». Он подошел к плакату с ветвящимися цветными диаграммами. «Значит, смотрите, это классификация боевых отравляющих веществ. Все поняли слово «классификация»?» «Все, вижу по глазам. Кроме рядового Григоряна». «Рядовой Григорян!» «Я?» — ретиво вскочил тот, вытягиваясь в струнку. «Понял, что такое классификация?» «А, так точно, товарищ майор!» «И что это?» «А не знаю, товарищ майор». «И не надо, садись». «Есть». «Значит, смотрите. Боевые отравляющие вещества бывают разные. По-разному влияют на организм. Одни душат, а других дураками становятся. Но это вам, слава богу, не грозит. А есть и кожно-нарывные, то есть от них возникают нарывы по всему телу и прочим органам. Усвоили? Поэтому они на данной схеме показаны разными цветами радуги. Смотрите». Желтым цветом показаны нервно-паралитические вещества. Это зарин, зоман, ВХ и другая сволочь. Теперь розовый цвет, удушающие вещества. Это которые имеют функцию удушения. И так далее в похожем духе. О противогазе майор выразился так. В состав противогаза входят два очка и шланг, который как бы прирос к лицевой части. Про УЗК. Некоторые несознательные военнослужащие называют его гондон, но я бы посмотрел на них без этого гондона на момент ядерного взрыва. Словом, в целом занятие прошло успешно, и по его окончании мы расписались в ведомости, подтверждающие нашу компетентность в области боевой химии и химзащиты. Но учеба учебой, а мои прямые обязанности никто не отменял. После занятий мы, кинологи, устремились в вольеры, где работы никогда не переводилось. Кормили, поили, чистили, убирали. И как-то незаметно ребята разбрелись по своим делам, и я остался один на один с Громом. То есть другие псы, конечно, тоже были по соседству, но они оставались бессловесным приложением. А Грома я позволял себе гладить, трепать, улыбаться ему, говорить хорошие слова, и он в ответ ворчал, ласково прихватывал меня зубами за руку, утыкался головой в плечо. Никто этого не видел, кроме собак, а они не скажут. Повторяю, я не боялся избаловать Грома, расслабить его. Я не сюсюкал, не разводил умильную бодягу, все делал сдержанно и кратко. И на этот раз все в том же ключе. «Пойдем-ка, брат, разомнемся немного», — произнес я, надевая поводок. И в этот момент услышал шаги, причем шел не один человек. Держа Грома на поводке, я развернулся. Двое. Командирский водитель Гладков и еще один старослужащий. Я его видел не раз, но толком не знал. Пожарный из ВКП. Явно ко мне. С какими-то темами. Я незаметно двинул поводком. Гром предупреждающе зарычал. Негромко, но отчетливо. Хватило для того, чтобы двое притормозились. «Привет», — сказал я вполне вежливо. «Ко мне?» «К тебе», — ответил Гладков вроде бы нейтрально, но в тоне почувствовался вызов. «Слушаю». «Ты пса своего убери, тогда и послушаешь», — недобро молвил второй. Он был невысок, ну как невысок, среднего роста и плечист, явно спортивного телосложения. «Не могу», — я слегка ухмыльнулся. «У нас по плану прогулка, разминка, дорогу освобождаем». И я сделал правой ладонью скупой проникающий жест. Гром вновь издал легкое ворчание, должно остудить горячие головы. Но Гладков напротив вспыхнул. Его товарищ, видимо, лучше умел властвовать собой. «Слышь ты!» — со злым напором заговорил водила. «Ты чё вообще о себе думаешь? Ты типа самый-самый здесь? Эверест? К начальству без мыла в жопу лезешь, а?» Последнее междометие он выкрикнул с угрожающим напором. Подавляюще. «Ну, мы таких психологов видали». «Ребят», — сказал я спокойно и даже миролюбиво. «Это насчет моих поощрений? Не вижу причин для волнений. Я просто свое дело делаю, начальство реагирует, все. Я при чем?» «Ты при чем?» — Гладков сощурился. «Так я сейчас объясню, при чем ты». Должно быть, он взбесился, шагнул вперед, но и я не зевал. И Гром, оскалясь, рванул вперед, свирепо рявкнул, показал клыки, способные легко разодрать человеческую плоть. Естественно, взбеленились и другие псы. «Парни!» Перекрикивая их и не без труда удерживая Грома, возвысил голос я. «Вы старослужащие, я к вам с уважением. Пока с уважением. Но так и вы не борзейте. Не то сейчас открою два вольера, скажу фас, и вы до дембеля в госпитале. И объяснительные будете писать, почему вы оказались на территории собачьего питомника». Про объяснительные я сочинил на ходу, но не исключаю, что могло бы повернуться и так. «Поэтому давайте не будем подрывать ваш авторитет. Я вас отпускаю, а вы меня не замечаете. Все, других базаров нет». Собаки еще взбудораженно гавкали, метались в вольерах, но затихали. Зато со стороны нашей казармы спешил Гена Зинкевич. «Что у вас там?» — крикнул он скорее восклицательно, чем вопросительно. «Да ничего», — ответил я. «Ребята вон, зашли к нам. Ну а псы-то наши службу знают». «Да?» — с подозрением спросил сержант. «Здорово, Витёк. Здорово, Серёга». Водитель с пожарным поздоровались не очень охотно, но в рамках. Разговор у дедов завязался о чём-то своём, дедовском, а я, строго приказав Грому рядом, отправился с ним на пробежку. Во время проведения работ техническая территория была доступна всем служащим части, и гражданским, и военным. Часовые, конечно, должны были требовать пароли-отзывы, но в реальности это сорвало бы всю работу, поэтому действовали по обстановке. Бойцы ВВКС территорию для разминок-тренировок использовали регулярно, особенно похожую на стадион дорогу вокруг больших резервуаров, поэтому ничего удивительного в нашей с Громом пробежке не было, а псу так и вовсе в кайф. Добежав до того места, где мы вышли тогда из зарослей, я свернул туда, в лес. Что я хотел найти? Да сам не знал. И даже не уверен был, что вообще от нашего поиска толк будет. И даже Гром с некоторым недоумением взглянул. «Хозяин, что мы тут забыли?» «Пока не знаю, дружище». Пробормотал я, зная, что от Грома мне тут требовать нечего, все эти поиски на мне. Мы медленно шли, я вглядывался в окружающее. Был уже настоящий осенний день, ясный, солнечный и студенный, как будто призрак ушедшего лета, потому что здесь, в хвойном лесу, только холод и отличал осеннюю картину от летней. И хорошо, что здесь ни травы, ни кустов, и если что и есть, заметить не в пример легче. Стоп. Под елкой справа мелькнуло что-то белое. Я бросился туда, подлез под нижний ярус ветвей. Гром, сопя напряженно дыша, сунулся за мной. Есть! Есть! Бумага, завернутая в целлофан. Нашли! Дружище, кажется, нашли! Еще не веря сбывшемуся предчувствию, я осторожно развернул целлофан, достал бумагу. Это был тетрадный листок в клетку. И почуял явный запашок не то бензина, не то солярки. Ну, словом, чего-то вот такого топливно-масляного. Нашего, как раз для базы ГСМ. Гром, разумеется, уловил это куда отчетливее и полнее меня, деловито зашевелил носом. Я развернул листок. Мать честная. Карандашом грубовато, но вполне достоверно на нем была набросана план-схема нашей части. Вот оно что, товарищи. Я выбрался из-под елки, побродил взглядом вокруг. Зрительная память сработала четко. Да, несомненно, вот оно, то место, где мы взяли нарушителя. Значит, за несколько секунд до задержания он успел скинуть эту бумагу в расчете, что ее не найдут. И, в общем-то, расчет достаточно разумный, если бы не дотошный рядовой Сергеев. Вот так, Гром, наставительно сказал я, сунув находку в карман штанов. «Ну, пошли. Не то без обеда можно остаться». Успели. Размялись неплохо. Я завел Грома в вольер, дал воды и побежал в казарму. Строиться на обед. Тут-то я и застал Смольникова. Взводный поощрительно глянул на меня. Ну, заслужил, что уж там говорить. «Где был Сергеев?» «Да как сказать, товарищ старший лейтенант? Можно вас на минуту?» Он вмиг нахмурился. «Что еще за тайны мадридского двора?» Но отошел со мной. Я достал план-схему, показал и рассказал, при каких обстоятельствах нашел ее. «Понимаете? Значит, этот хмырь сбросил ее, карту эту. Значит, он в самом деле злоумышленник, а не мелкий жулик». Старолей невидящим взглядом смотрел в стену казармы. «Час от часу не легче», — пробормотал он. «Что происходит, понять не могу. Но что-то происходит. Не бывает же такого стечения обстоятельств случайно». «А что-то еще?» — осторожно спросил я. Он помолчал, прежде чем нехотя ответить. «Да, не вышел на работу». Оказывается, не вышел на работу бригадир сливщиков-наливщиков, гражданский служащий Николай Афонин, самый опытный работяга. Без него процесс перекачки горючего все равно, что игра сборной Аргентины по футболу без Месси. Почему не вышел? Непонятно. Запил? Ну, говорят, когда-то за ним могло такое водиться, но уже лет 10 как не замечалось. Персонаж самый положительный. Ну и Гончаров рвет и мечет, Демин тоже. Подняли в ружье лейтенанта Богомилова, который сам иронически определял свою должность как КДЗ. Каждый дырки затычка. И тот на шишиге загромыхал к Афонину домой с приказом доставить бригадира в любом состоянии. «Вот такая чушь творится со всех сторон», — вздохнул Смольников. «Ну да ладно. Война войной и обед по распорядку. Зинкевич, веди личный состав». И мы пошли. Уже подходили к зданию столовой, как я увидел 66-й, подкативший к зданию штаба. Пассажирская дверь открылась, из нее выпрыгнул Богомилов, быстрым шагом, почти бегом, заспешил в штаб. Впрочем, это я на это глянул вскользь. Ожидание приема пищи было куда важнее. В здании столовой солдаты с веселым гомоном, шумом стульев, бряканьем посуды рассаживались за столы. Аппетит у всех отменный, я не исключение. Порция борща, картофельного пюре с тушенкой, кисель и черт знает сколько ломтей хлеба — все это улетело минут за 10. Я уже предвкушал короткие, но сладкие минутки отдыха, как нечто странное пролетело по столовой. Точно сумрачное дуновение, встревоженный говорок, изменившиеся лица, совсем другой тон разговоров. Повар в белой куртке, тяжело стуча сапогами, пробежал в посудомойку, крича что-то неразборчивое на ряду по кухне. Зинкевич вдруг сорвался с места, выбежал на крыльцо. «Что случилось?» Зинкевич вернулся. «Взвод, закончить прием пищи!» — резко крикнул он. «Выходи, строиться!» Гремя стульями, мы поднялись, пошли на выход. Я чуть замешкался, уловил момент, обратился к сержанту. «Гена, что там стряслось?» Он помолчал секунду, а потом, придвинувшись ко мне, глухо промолвил. «Убийство!»